Глава 18. Зима прошла, но середины равнины Квантали остались хватки необычайного холода. Это весьма тревожило сестру холодных ночей. Ледниковый мороз не был призван ею, от него пахло иным королевством и иной расой. Она хорошо знала и опасалась творцов льда, экстравагантных и непредсказуемых джагутов. Противоестественный холод привел ее на стену внутреннего круга, туда, где протекал Идрин. Был исход ночи, царила темнота, хотя недолго оставалось ждать первых лучей зари. Вязкий туман окутал низинные кварталы и растекся по всей ширине реки. Неприродный туман. Его вызвали из Амтозы Филака, источника магии джагутов. Вызвали, чтобы что-то скрыть. Лишь она увидела, стража на стене слепо пялилась во мглу, как фигурки ползут по речной глади, строясь в шеренги, выжидая. Волшебница прерывисто вздохнула, осознавая размах сил, истраченных на перемену. Река замерзла за ночь, конесцы получили прямую дорогу в город. Попытка закончить осаду развертывалась перед ее взором. Игра, которую она могла бы прервать самым простым образом. Пара слов стражникам, призыв одного из городских магов или общая тревога. Любое действие могло сорвать ход противника. Но она не делала ничего. Спокойно стояла. Дыхание оказалось белым плюмажем, грудь тяжело вздымалась. Она дала Крулу клятву не вмешиваться. А тот в ответ посулил ей обретение цели. Цели, остававшейся недосягаемой долгие столетия. Так что она ждала и наблюдала, пока клубился густеющий туман и басовито трещал, гудел лед на реке. Айка дрожала, хотя толстый китон был надет под длинную кольчугу, а поверх сюрукой меховой плащ. Железо местами кусало плоть. Кроме холода, ее, стоящего в дозоре на реке, изводило беспокойство. Они казались почти в пределах полета стрелы. Безобразие. Ни один предыдущий монарх не подвергал себя такой опасности. А этот? Вот он. Чололорн III в окружении телохранителей следит с середины реки, как разворачивается его план. Услышав, будто река замерзла, Айка лишь засмеялась. Кто поверил бы в такое? Но под ногами был толстый лед, гладкий, как на поверхности пруда. Река свободно течет всего в паре футов внизу. Это же магия. Страшная, как тот, что призвал ее. Она крепко сжала холодную оплетенную рукоять хлыст меча, второй рукой вцепилась в пояс. Поморщилась, чувствуя лодыжку. Для выполнения миссии собрали всех сестер, и уставший целитель Денала был с ней не особенно церемонен. Вокруг танцовщицы с мечами беспокойно всматривались в густой туман. Внутри круга король собрал генералов, отдавая приказы и получая донесения. Ее тревожило не только имя, наводящего эту магию, но и сама тактика. Трюизм, встречавшийся ей во всех трактатах по ведению войн. На мечи отвечать мечами, на магию магией. А имя защитницы Лихэнга по всему континенту стало синонимом колдовского могущества. Что вообразил Чулалорн? Счел прежние донесения ложью? Пропагандой? Если Шелминат ответит как должно, чем защитят его Айка и другие сестры? Ряды пехоты, насколько могла она различить сквозь густой туман, начали продвигаться. Насколько она знала королевский план, пехота двигалась одновременно с востока и запада. Они будут наступать, минуя границы кругов, чтобы захватить сам дворец. Едва дворец и внутреннее святилище падут, им достанется весь город. Увы, это означало схватку с Шелминат. Айка питала не просто подозрение, а твердую уверенность, кто будет вести в этом танце. Но пока Чулалорн остается здесь, пока они удерживают его вдали от боя, можно дышать чуть спокойнее. Она сжимала ладонь на рукояти, согреваясь, и глядела на слепящий туман. Шелк вышел на охрану северной стены центрального круга. Он проверял положение осадных орудий, катапульт и анаграф на предпоследней линии обороны дворца. Командир секции шагала рядом. Пожилая женщина-офицер, судя по хорошему знакомству с необычной машинерией, выслужилась с самого низа. Он легко чувствовал себя рядом с ней. Женщина была уверена в своем положении и компетентности. Ее не заботил ранг Шелка в зыбкой придворной иерархии, степень его влияния на Шелминат. Намного старше его, почти в возрасте почетной отставки, она видела в молодом госте лишь мелкую неприятность. Очередной сановник пришел с проверкой. К сожалению, проверяемые работы шли болезненно медленно. «Мало что установлено полностью», — заметил он капитану. Та шагала рядом, заложив руки за спину. «Везде нехватки, сэр. Бревна, канаты, тесанный ткань и запасные части. Даже рабочие руки. Особенно они». «Город кишит жителями». Грузная и плечистая женщина поджала толстые губы. «Голодающими, едва способными держать молотки». «Понимаю. Делайте, что можете». «Разумеется, сэр». От лестницы донеслись крики, капитан раздраженно нахмурилась. «Что такое?» — закричала она вниз. «Пьяный задир, капитан!» — отозвался солдат. «Сейчас мы его хорошенько протрезвим!» Шелк встал на край помоста и поглядел на темную улицу. «Постой! Чего ему нужно?» Тишина. Шелк поглядел на капитана, та виновато пожала плечами и рявкнула. «Отвечать господину!» «А, он говорит, что принес весть, сэр!» Шелк махнул рукой. «Ведите сюда!» — крикнула капитан. Шелк был уверен, что никогда еще не встречал столь отвратительного типа. Волосы и борода были дико спутаны, одежда столь сальная, что могла защищать от дождя, да и сам он явно не мылся 10 лет. Мерзавец пьяно ощерился. «Милый мальчик!» Капитан подняла могучую руку, готовясь ударить с плеча. «Побольше уважения!» «Послание милому мальчику!» — повторил бродяга, преувеличенно подбегнув Шелку. Тот опустил руку капитана. «От кого?» «А, тут важнее, кому!» Капитан снова замахнулась, и Шелк не стал ей мешать. «От кого?» — подвигал он губами. Мужлан выпрямился, отдавая насмешливый салют. «От лис, милому мальчику!» Шелк ждал ответа, потом вздохнул. «Ну?» «Река замерзла!» Шелк вытаращился в недоумении. Капитан презрительно усмехнулась. «Невероятно! Река не замерзала на памяти поколений!» Шелк мигом сопоставил все опасения и приметы, все недавние странности. Уверенность нахлынула, кружа голову, и он чуть не свалился со стены. Ткнул пальцем в сторону капитана. «Готовить баррикады по берегам! Немедля!» Пролез, сторонясь мимо вонючего вестника, и побежал вниз по лестнице. Сама тишина задавленных туманом предрассветных улиц грызла Шелка. Его уверенность росла. «Как может быть так тихо? Почему он не заметил никакой магии?» Едва подумав, он поднял садок и послал часть сознания вперед, пробуя и ища, не ощутив ничего, совсем ничего, что само по себе подтверждало весть. В прошлом он всегда ощущал чужеродную ауру лис. Вот основная причина уважения, которую он к ней питал. Тонкая и рассеянная, какая-то архаичная ее сила казалась весьма мощной и простиралась далеко. А теперь она пропала. Или скрыта. Затемнена магией, что окутала реку. Окутала все, что творится на реке. Он замедлил бег, прислушался. «Что это?» Маг напряг уши. Шум едва доносился из-за плывучей стены тумана. Звуки заставили волоски встать на затылке, руки похолодели. Лязг оружия, боевые кличи. Он побежал дальше. Кто-то вошел в келью и разбудил Дорина. Он, оставаясь совершенно неподвижным, приоткрыл глаза и расслабился. Один из пареньков Ву. Мальчишка поднял ногу, чтобы пнуть кровать, но Дорин подал голос. «Чего тебе?» Парень отскочил и нервно сглотнул, кланяясь. «Река замерзла, сэр! И конёсцы нападают!» Дорин вскочил с матраца. «Что?» «Правда! Клянусь, сэр!» Дорин одевался. «Верю! Где Ву?» «У себя!» «Хорошо!» Дорин махнул пареньку, отсылая, и побежал в штаб Ву. Найдя молодого мага, как и всегда, за рисованием и созерцанием теней. «Да спит ли он вообще?» «Конесцы заморозили реку и вторглись», — возвестил он. «Хэнк почти пал». Вуни поднял глаз от рисунка. «Знаю». Дорин застыл, уперся руками в заваленный пергаментами стол. «Как это знаешь?» Маг продолжал водить угольным стело. «Ну, я некоторое время назад ощутил их манипуляции с садком». «И не сказал?» Юный маг заморгал. «А должен был?» «Ну, да». «Почему?» «Потому... потому что я хочу узнать, что творится, чтоб тебя...» «А, хорошо. Отныне буду уведомлять». «И на том спасибо». Дорин оторвался от стола, поправил перевязи. Взял один рисунок. Он оказался наброском некоего приземистого здания. «Кстати, что это?» Ву вырвал пергамент из пальцев, бросив. «Не окончено». «Не окончено? Ты рисуешь всю зиму?» Маг постучал углем по губам, оставив черное пятно. «Еще не могу видеть достаточно ясно». «Видеть что?» «Тень, разумеется». «Это понятно. Что именно в ней?» «Если хочешь знать», — надменно сказал Ву, — «то я многое там углядел». «Хм. Ну, ты идешь или нет?» Маг прищурил и без того крошечные глазки. «Идти? Куда?» Дорину не верилось, что приятель стал таким тугодумным. «Вторжение! Конесцы!» Ву пренебрежительно повел рукой. «Мне нет дела. Хотя...» Палец поднялся. «Нам лучше подошла бы победа Чулалорна. Новоявленного узурпатора легче свергнуть и все такое». «Легче с...» Дорин смотрел на безумца. «Ты ведь не отказался от идеи захватить город, верно?» Теперь он сам поднял палец, но тут же уронил руки. «Если ты набил голову детишкам своими несуразицами, и они пострадают, клянусь, я приду за тобой!» Ву махнул рукой, прогоняя его и отворачиваясь к рисункам. «Кажется, ты хотел идти, верно?» Дорин схватил другой рисунок. Ву попытался отобрать его, однако Дорин легко увернулся. В продолговатой рамке кишели какие-то темные, перепутанные формы. Дорин вертел карту так и сяк. «Казнь будет без затей!» Ву выскочил из-за стола, выхватил пергамент из пальцев ассасина, пришпилил к столешнице рядом с дюжиной других. «Уверен, что не хочешь пойти со мной?» Ву тяжело сел, хмуро глядя на наброски. «Совершенно!» «Всего хорошего!» Дорин пустился на поиски Риены. Обнаружил ее в общем зале, где спало и ело большинство детишек. Подозвал к себе. «Запри всех здесь. На мне дело до происходящего». «Да, я уже всех созвала». «Хорошо. А ты?» «Посмотрю одним глазом». Она недовольно поджала губы, но кивнула. «Осторожнее. А Ву?» «Сунул голову в зад. Организуй оборону на случай, если солдаты решат искать неприятностей». «Думаю. Такое вполне может статься». «Спасибо». Он выбежал, хотя она еще что-то говорила и не разобрал слов. Шелк нашел отряд хинганцев, оборонявших наскоро сложенную баррикаду. Перевернутые фургоны, груды бревен и ящиков загородили устье одной из крупных улиц. Наличие раненых подсказывало, что они вступали в стычку, но сейчас вокруг было тихо. Шелк позвал старшего, к нему подбежал юный сержант. «Почему не атакуете?» – резко спросил маг. Юный командир вздрогнул от такого тона. «Их слишком много, сэр!» «Тогда почему они не атакуют?» «Не знаю, сэр!» Шелк влез на баррикаду, прищурился, пытаясь пронизать густой туман. «Что происходит? Вы видите?» «Они создали стену щитов и отгородились от берега, сэр!» «Отгородились? Держат реку?» «Зачем, если улицы лежат перед ними?» Мак ни в чем не был уверен. Он мог бы осветить местность, однако тем самым пригласил бы неведомого, но поразительного колдуна к ответному удару. Удобство зрения может стоить жизни, но, с другой стороны, манипулирующий силами такого порядка, он или она должно быть весьма занят. Стоит рискнуть. Шелк приготовил садок. «Глаза нараспашку», — велел он сержанту. «Расскажите, что увидели». Воздев руки, он призвал энергии и послал острый световой луч вниз, через ширину реки. Манипуляция требовала большого сосредоточения, и он не успел изучить того, что открыла вспышка. Еще миг, и свет погас. Макс схватил сержанта за рукав и потянул к себе. «Что там было? Что вы увидели?» Юноша моргал, очутившись в темноте. Начал, говоря с сомнением. «Ряд каре напротив главных улиц. Вроде постов, но большая часть сил на марше. Идут на запад. Мимо нас? На запад? Глубже в город? Зачем они проходят, не зачищая хинганские позиции? Их могут отрезать. Так растягивать свои войска – это что против любых ведомых ему стратегий?» Мысли устремились к центру города. Чиновничьи конторы, дворец и средоточие. Он резко выдохнул. «Боги города! Не иначе они решили захватить сам трон! Зачем тратить сотни и тысячи жизней в беспорядочных и опасных стычках по городу, если один смелый бросок позволит им контролировать все?» Шелк чуть не упал, отпустив руку сержанта. Он был полон ужаса. «Враг хочет взять дворец, то есть...» Взгляд метнулся к одинокой башне, чей шпиль торчал над святилищем. «Шилминат!» Он повернулся и побежал, не тратя времени на объяснения и слова. «Сэр!» – возопил вслед сержант. «Что нам делать? Сэр!» Шум битвы, охвативший улицы внутреннего круга, и ободрил, и встревожил его. Да, маг оказался прав в своих догадках, но лучше бы он ошибался. Шел без остановки, прошел укрепление хинганцев и оказался на главном проспекте, за который шла борьба. Ворот уже захватила пехота Кана. Он бежал под шипение арбалетных болтов, посылая садок вперед, без раздумий и ограничений, не думая, что получится. Пехотинцы у ворот завопили от боли, бросая оружие и срывая доспехи. Маг прорвался на территорию дворца, элитный отряд стражи еще удерживал главное здание храма. Его пропустили, и Шелк поспешил в тронный зал. Шелминат оставалась там с Хо. Шелк застыл, тяжело дыша, измученный и опустошенный. «Хорошо, хорошо!» Едва сумел он пропыхтеть. «Успел застать вас до ухода. Что же, мы вдвоем выведем вас из города!» Защитница закуталась в толстый шерстяной плащ. «Я не ухожу!» Шелк поглядел на Хо, ища помощи, но мужчина лишь пожал плечами. Тогда он сказал: «Нельзя надеяться, что мы удержим». «Сколько до рассвета?» «Около часа». Шелминат кивнула. «До рассвета. Час. Сможете обеспечить?» Хо и Шелк переглянулись. «Постараемся», — ответил Хо. Она яростно кивнула. «Выполняйте. Дайте мне зарю, господа». Волшебница отвернулась, махнув рукой. Хо поклонился и, видя, что Шелк не шевелится, вытащил его за руку. «Куда она пошла?» – воскликнул Шелк. «Думаю, отступают в башню». Шелк побледнел. «Оттуда не будет выхода!» Хо не отпускал его руки. «Тогда она сдастся, если будет нужно. Иди за мной, впереди много работы». Шелк позволил тащить себя. Не то чтобы была возможность сопротивляться могучему Хаталару, но он и не пытался. «Для чего ей заря? Чего она хочет от рассвета?» Косматый, неопрятный маг был мрачен. «Боюсь, скоро все узнают. А пока будем держаться, верно?» Шелк дернулся. «Да, можешь на меня положиться». Хо отпустил его. Толстые губы разошлись в безрадостной улыбке, показав неровные зубы. «Увидим!» Зачарованный Дорин следил за походом конейской пехоты по извилинам Идрина через речные ворота к центру города. С крыши было хорошо видно, как наступление неумолимо заливает наспех складываемые баррикады и старые бастионы. как конец-то неудержимо продвигается внутреннему кругу, как будто сам Идрин вышел из берегов. В центре сопротивление усилилось. Отборные отряды, не имея возможности отступить, удерживали узкие ворота и переулки, но натиск не ослабевал, конецов уже было больше, чем хинганцев, подкрепления вливались с запада и востока. Дорин подозревал, что исход уже ясен, вследствие чего ситуация стала неинтересна ему. Нет нужды задерживаться. Но кто руководит операцией? Возможность, что Чулалорн лично управляет компанией там внизу, была сомнительной, однако интригующей. Следовало разведать. И он ждал, следил, наконец заметив гонца вестового, женщину, и начал преследовать ее. Потерял пару раз за густыми клубами тумана, который, впрочем, рассеивался с близостью зари, но нашел у речных ворот внутреннего круга. Женщина пропала за шеренгой элиты с копьями наготове. Солдаты защищали темный провал ворот. «Чулалорн там», — уверился он. В качестве подтверждения ярко блеснули изящные кольчуги танцовщиц с мечами. Они создали двойной круг в воротах. Итак, цель вышла из своего шатра. Но нельзя было бы найти времени хуже. Все наготове, ощетинились оружием. Вот сама противоположность удобного момента. Так что он спокойно засел в тени высокого дымохода, довольный тем, что может видеть и оценивать происходящее. Вскоре шелест кровли предупредил, что он уже не один. Готовя ножи, Дорин выглянул из-за кирпичного дымохода, заметив одинокую фигуру у края, тоже изучавшую положение дел на Идрине. Ассасин расслабился, опуская оружие. То была она, та странная колдунья. «Привет», — сказала женщина, не оглядываясь. Он встал и подошел к ней. «Снова свиделись?» «Да, похоже, все мы рабы привычек». «Что вас заинтересовало?» «Это...» — она неопределенно повела рукой. «Манифестация». «Я знаю автора». Она повернула голову, воздев бровь. Снова его поразила необычайная ее внешность. Нечеловеческая и неправильная в пропорциях глаз, скулы, подбородка. «Правда? Ты меня точно заинтересовал. Кто или что?» «Джак, и зовут его Джуак». «Ага, он здесь. Мы встречались давно». «Странно, что он вложился в столь мелкие пакости». «Сказал, его принудили. Короли Икана подчинили его». «Вот как». Ее лицо отвердело, челюсти напряглись, а губы, сжавшись, словно пропали. «Друг?» «Не то чтобы. Он Джагут. Странное племя, согласись. Чуждо вам, но замечательное в своем роде, как я считаю. Их вмешательство... Вся ситуация меня тревожит. Чего-то такого я и обещала ожидать». «И что сделаете?» «Ничего. Пока. Хотя время истекает». Дорин осторожно поглядел на нее. «Как это?» «Заря близка. А конецы еще не задержали защитницу». «И что?» Губы снова исчезли. «Столкновение может стать опасным для всех». Дорина потрясла уверенность чужачки, но он мало что мог сделать. «Спасибо за предупреждение». Шелк предплечьем отвел выпад меча, второй рукой дотянулся до перевязи и резко дернул ее вверх, к подбородку. Отшатнулся, чтобы не упасть вместе с вражеским солдатом. С ним в коридоре остался едва десяток отборной стражи. Новая волна конецкой солдатни выбежала из-за угла, чтобы надавить стену щитов. Шелк коснулся одного щита и легко нагрел бронзу до красна. Противник завыл и повалился, судорожно отталкивая раскаленный щит. В мага тут же метнули дротик, однако, как успел он выяснить, при полном напряжении садка все вокруг казалось замедлившимся. Одернув голову, он прыгнул вперед, поражая противника в глаз. Оказавшись перед строем, Шелк вынужден был отбивать сразу несколько выпадов. Одному конецу сломав пальцы, второму порезав руку, оставив кинжал в глотке третьего. Натиск затих с падением последнего врага. Стражники тяжело пыхтели, осматривая раны и ссадины. Ничего серьезного. Шелк тоже отступил, согнулся, стараясь отдышаться. «Пока все», – выдавил он хрипло. «Продержимся», – сказала женщина-солдат. «Вы же забрали добрую половину». Громкий топот возвестил о близости нового конецкого отряда. Маг приказал отступить к следующим дверям. Свистнули арбалетные болты, и стражники присели, закрывая широкими щитами. Шелк же просто отступил, уворачиваясь. Как и прежде, мерцающий садок позволил увидеть траектории выстрелов, словно коридор пронизывали солнечные лучи. Однако он выдыхался, его шатало. Тюр готов был выскользнуть из-под контроля. Маг скрылся за спинами стражи и прислонился к стене. Голова кружилась. Рев и смех впавшего в боевой раж Карола доносился из другого крыла. Слышался также низкий шум пламени Теласа. Печной жар по-прежнему плыл из главной приемной, что было слева. Кивком головы Шелк велел оставшимся стражникам удерживать двери. Оставалась лишь последняя пара дверей. Та, что вела в тронный зал, последнее убежище. Маг опасался, что конецы могут зайти сзади и порубить всех. Хотел проверить боковые проходы, но не решался уйти и оставить стражников на гибель. Еще недавно он бросил бы их без малейшего шевеления совести, но что-то переменилось. Мужчины и женщины умирали ради него, отдавали жизни. Он видел это совсем близко. На нем были брызги чужой крови, и это изменило его душу. Теперь он понял. Чертовски поздно Шелк пришел к пониманию, что значит сочувствовать другим людям. Но многим этого вообще не дано. Он ободряюще кивнул женщине, зажимавшей пронзенную ногу. «Ну, долгий поход нам не грозит», – пошутил маг, подмигивая. Она вымученно улыбнулась, указав на холл. «Вам не нужно оставаться, сэр». «Сэр, впервые кто-то назвал его так во дворце. Мы обещали защитнице рассвет, и мы выполним обещание». «Да, сэр». «Идут плотной массой! Сомкнули щиты!» – предупредил другой стражник. Шелк заставил себя оторваться от стены. «Еще раз. Снова попробую ударить по щитам». «Спасибо, сэр». Элита дворцовой стражи приготовилась, встав двумя рядами. Шелк в тылу вновь коснулся садка, ощутив его ужасающе отдалившимся. Попробовал поднять и упал вперед на спины солдат. Его озабоченно поддержали. Шевелились губы, но он слышал лишь рев в ушах. Маг заходил дальше и глубже, чем когда-либо в прошлом. Наконец, почти теряя сознание и волю, ухватил свою энергию и швырнул на щиты и доспехи вражеской колонны. Когда зрение вернулось, его тащили назад двое раненых. Посадив у порога тронного зала, солдаты заперли тяжелые двери, опустили засов. Он пытался встать. «Что такое?» «Мы купили еще немного времени!» Женщины, с которой он недавно шутил, не было. Мак кивнул, признавая факты. «Держитесь!» – велел он стражникам. «Я пойду искать остальных». Ему отсалютовали, словно офицеру. Ответив тем же, Шелк скользнул. Нет, скорее, едва побрел к другим входам в зал. Главный коридор был полон удушающего дыма. Стены излучали гибельный жар. Где-то посреди стихийного бедствия еще держался дымокур. С другого направления раздался звонкий треск. Он нашел среди клубов пыли Мару, потную и едва дышащую. Коридор за ней превратился в завал камня и кирпича. С востока Хво и его отряд отступали к трону. Рядом Карол запер свои двери. Снаружи доносились тяжелые удары. Шелк вернулся к своим. Двое стражников прижались к дверям, по которым тоже ритмично колотили. «Там принесли бревно! Или что-то вроде!» – крикнули ему. Мара подошла к ним. «Уже недолго!» – сказала она с горечью. Шелк поглядел на хлипкие резные двери, что вели на лестницу башни. Едва ли их можно защищать. Грохот прекратился. Шелк слушался, гадая, что происходит, страшась какой-то новой тактики. «Эй, внутри!» – раздался голос с сильным конецким акцентом. «Есть там кто?» «Чего нужно?» – проревел Шелк с куда большей дерзостью, нежели ощущал. «Вы храбро дрались за свою правительницу. Чулалорн шлет знак уважения. Но делу конец. Сдайтесь, и мы сохраним вам жизнь. А защитница? Ссылка. Их обдал мерзкий запах копоти. Шелк обернулся, увидев Демокура. Одежды его были сожжены, почернели, волосы дымились. «Какие гарантии предлагаете?» — крикнул Шелк. «Слово короля! От одного правителя другому! Не верю Чилалорну!» — прорычал Демокур столь хрипло, что голос был едва слышен. «Дайте ответ!» — настаивал голос. «Если придется ломать двери, мы убьем всех, кого найдем!» «Дайте время доложить защитнице!» — попросил Шелк, шепнув Демокуру. «Сколько до рассвета?» «Четверть часа». «Дайте полчаса!» — крикнул Шелк. Они молча ждали решения Конесца. Наконец офицер ответил. «Ладно, полчаса и не больше». Демокур подмигнул Шелку, но Мара скривилась, все еще неубежденная. Дорин присел на корточки, вслушиваясь с крыши в звуки охватывавшей улицы паники. Вдоль берегов вспыхивали локальные стычки. Но большая часть войска, кажется, чего-то выжидала. Хинганцы были истощены осадой, испуганы вторжением, и было слишком мало для организованной контратаки. Пехота Кана стояла стройными рядами, явно получив приказ защищать проложенный сквозь город морозный маршрут. Но время шло, туман поднимался. Дорин начал гадать, не растает ли вместе с ним колдовской лед. Впрочем, тогда конесцы начнут двигаться. «Кажется, они победили», — вопросительно сказал он колдуне. «Как ваше имя, если изволите?» «Можешь звать меня Ночной Стужей, и не стоит так спешить». «Хинганцы даже не сражаются, они уже разбиты». «Согласна, они порядком потрясены и деморализованы». «Чего же все ждут?» «Думаю, вестей из дворца». Он хмыкнул, понимая ее намек. «Все считают, что дворец взят». Защитница пала. К чему драться за безнадежное дело? «Слишком долго», — внезапно сказала ночная стужа. Дорин уставился на нее. Женщина глядела на самую высокую постройку города, башню, поднявшуюся над дворцом. Он тоже вытянул шею, всматриваясь. Нечто странное происходило на рукотворном пике. «Что?» — он тут же понял. Это косые золотые лучи рассвета коснулись ограждения террасы на верхушке башни. «Не понимаю, чего?» Он сбился, ибо лучи тонули в ответном свечении. Оно нарастало, ширилось на глазах. «Да что? Ложись!» Закричала женщина и, выказав недюжинную силу, повалила его на кровлю, закрывая собой. Слепящая, яростная эманация ударила по глазам. Он застонал от боли и закрыл лицо руками. Оглушительное шипение, словно рядом вспыхнуло тысяча огней. Дорин взвыл, уверенный, что горит заживо. Само здание задрожало и подпрыгнуло, будто в землетрясении. Что-то неслось по городу, скрежеща и грохоча. «Да что это?» — услышал он собственный стон. «Магия старших!» — прокричала женщина на ухо. «Куральт Леосан отверзается!» «Кто?» «Защитница, разумеется. Это самоотверзание, или как его там, грохотало и рычало, словно мимо крыши несся могучий водопад. Оно длилось и длилось, нарастало и ширилось, пока он не уверился, что скоро будет поглощен. Однако медленный и неумолимый поток прошел мимо или затих, или сам он оглох и ослеп в ходе истязаний. Дорин решился посмотреть, осторожно разводя прижатые к лицу пальцы. Зрелище ввело его в восторженное изумление. Два яростных огненных столпа высотой до небес. Каждый ползет по реке, один на восток, второй на запад. На его глазах западный смерч нагнал скучившуюся колонну конецкой пехоты. Под водопадом света солдаты замерцали, тая и распадаясь. По следу уходящей огненной лавины оставались пятна сажи и пепла на тающем льду. Высвобожденная мощь потрясла его. Как можно противостоять подобной силе? Коротко говоря, никак. Никто не сможет. Разумеется, за такое расточительство приходится платить высокую цену. Он был даже слишком ошеломлен. Дорину казалось, он знает, что такое сила. Но сейчас ассасин ощущал лишь собственную ничтожность перед этой демонстрацией. Похоже, Ничто уже никогда не станет прежним. Ночная стужа помогла ему встать. Дорин моргал, потому что все вокруг тонуло в размытом свете. Громоподобный рев теперь доносился издалека. «Едва вижу! Пройдет! Что это было?» Она послала огни Лиасана, или Тюрлана, по реке. «Многие убиты, но мне пора». Дорин утирал слезящиеся глаза. «Как вам угодно!» Колдунья не ответила. Похоже, уже успел уйти. Он, ослепший и словно еще охваченный огнем, попытался сесть, но зашипел, отдергивая ладонь. Кирпичи кровли обжигали. Он отовсюду слышал шипение и потрескивание, следы магического удара. Едва заблистал свет, Айка и прочие танцовщицы с мечами ослепли. Моргая, вытянув руки, они окружили короля и начали подталкивать назад, к внешнему кругу. Паникующие офицеры и вестовые метались, пробиваясь к Чулалорну, однако сестры, не имея возможности узнать своих, отгоняли всех. Айка закрыла лицо руками и попробовала смотреть через щелку, различив некий высоченный столб из чистой светящейся энергии, и, похоже, он двигался по реке в их направлении. Казалось, световой водопад низвергается с небес. Он молотил по поверхности реки, пожирая все на пути своем. По бокам метались языки пламени, становясь синими и оранжевыми, уничтожая фасады домов и стены гаваней. Шум становился невыносимым воем. Она видела, как накатывающаяся волна сияния коснулась целой роты посреди реки. Все растворилось в буйном свете, как горсти трута в кузнечной печи. Даже телеги, выведенные на лед, пропали под этим напором. Просто превратились в прах перед ее истерзанными, зудящими глазами. Еще ближе колонна солдат старалась укрыться под телегами. Она кричала им, веля бежать, но голос не был слышен даже самой Айка. Огромная башня света подошла ближе. Повозки исчезали, пока солдаты щурились, словно пытаясь отыскать врага. «Не надо!» – заорала она, но люди пропадали, словно утащенные кверху, разорванные на клочки, испепеленные, взметенные, как листья осенней бури. Она отвела взгляд, заморгала, однако картина осталась за веками. Прижала губы к уху соседней танцовщицы. «Нужно бежать с реки! Сейчас же!» Так кивнула и передала приказ. Все вместе они перенаправили движение защитного круга, ища ближайшего пути к берегу. Почти на ощупь добрались до каменной лестницы причала. Или то была прачечная, или место сбора питьевой воды. Сестры подвое поднимались по ступеням. Король, которого заставляли пригибаться, протестовал против неуважительного обращения. И все же не гнули его, положив руки на спину и шею. Передние сестры нашли узкий проход между двух домов, все отступили туда, прикрывая короля. Угрожающий гул становился грохотом горного обвала, а пронизывающее сияние стало еще ярче. Хотя куда уж? Его интенсивность резала глаза Айка сквозь сомкнутые веки. Подумалось, вот так чувствует себя перед фронтом гибельной лавины. Гребень волны настиг их. Черепицы и кирпичи сорвались с крыш и полетели вниз. Жар, как в печи для обжига, заставил оторвать руки от слишком горячей стены. Грохот обвала не утихал, словно рушилась целая гора. Наконец, наступила относительная тишина. Айка с надеждой выпрямилась. Юна послала сестру на разведку. Знойный ветер дул с реки, нагревая лица. В нем чувствовалась вонь дыма и горелой плоти. Ко времени возвращения разведчицы зрение Айка прояснилось, хотя повсюду еще плавали темные мушки. Сестра была бледна, лицо напряжено, словно ее тошнило. Она лишь молча качала головой. Юна велела идти на запад. Король по-прежнему плелся посредине, словно пленник. «Какое счастье!» – подумала Айка, – «что нет контратаки. Хинганцы, стражи и простые горожане были столь же поражены невероятным катаклизмом». Сестры добрались до стены внешнего круга, туда, где она уходила в Идрин, и лишь теперь поняли, что оказались на северном берегу и нужно перебраться через реку. Дымка заволокла ширь Идрина, но она не походила на недавний густой туман. Скорее, это казалось кудрями пары над кипящей водой. Юна послала одну из сестер, та ступила на поверхность льда. Он легко промялся, вода покрыла гладь, однако лед все же выдержал. Юна велела пойти сразу двум. Сестры пошли, держась далеко одна от другой. Вскоре дымка поглотила обеих. Через пару десятков сердцебиений донесся свист. Знак «все чисто». Юна послала еще двух. Так они пересекли реку. Чулалорн перешел в середине, Айка была завершающей. Переход был крайне неприятным. Льдины трещали и стонали под ногами, дымка затрудняла зрение, она как бы шла внутри облака. Поверхность поддавалась под неровными шагами, будто мягкая глина. Сапоги промокли, потому что речная вода обильно залила распадающий лед. Какие-то фигуры показались вокруг. Она выхватила меч, чуть не упав. Лед качнулся. То были рядовые конесцы, бегущие из центра города. Они шли, словно призраки, поодиночке и группами, хромая и помогая друг другу. На всех были жуткие язвы. Плащи и кожаные мундиры почернели, прогорели до дыр, местами еще дымясь. Лица и руки покрылись ожогами, головы облысели, кожа скальпов сочилась сукровицей. Единственными звуками стали стоны боли, еще приглушенные ошеломлением. Айка застыла, а войско полумертвых брело мимо нее, скользя и расплескивая воду над льдом. «Нам конец», — сообразила она. «Сколько сотен? Нет, тысяч потеряли они за один день. Надежной армии больше нет. Остается лишь бежать, пытаясь хотя бы ограничить ущерб». Все, как и страшилась Халлинс. Колдовству ответили колдовством. Сила притягивает силу. Позыв ударить Чулалорна по роже, мстя за все эти смерти, был столь мощен, что Айка с трудом подавляла его. Он мог не знать, хотя обязан был предвидеть. Она еле брела. Лед стал подобен тесту, затягивая ноги. Повсюду плескалась вода. Вылезла на южный берег, держась за мерзлую траву, и догнала отряд. Как и должно, заняла место в защитном круге, поведя короля к лагерю. Юна раздавала команды, торопя собираться и отходить. Король безмолвствовал. Шатался, стоя в середине. Брови сошлись в полнейшем непонимании. Глаза уставились на землю. Он казался столь же ошеломленным, как и его солдаты. Выброс мощи, что совпал с рассветом, заставил Шелка и прочих магов пасть наземь. Они с Дымокуром выторговывали у конецкого офицера побольше времени. Тот потерял терпение. Солдаты снова колотили тараном в двери. Створки поддались. Шелк с Дымокуром готовились вступить в бой, хотя Шелк ясно понимал, что ничем никому не поможет. Он выдохся и едва мог коснуться садка. Однако все изменилось, когда ошеломительная мощь расцвела высоко над головами. Пятеро магов оставили приготовление, потрясенно глядя вверх. Шелк ни за что не поверил бы, что сила может быть столь великой, а она росла и ширилась. Она удвоилась и учетверилась, далеко выйдя за пределы, кои он считал доступными для магического контроля. Невообразимая мощь заставила его стиснуть больную голову. Затуманенные глаза различили, как падает на колени Дымокур. Он сам тоже упал, опершись на одну руку. Голова повисла, он видел алые капли на плитах пола. Поднес пальцы к носу, и кровь хлынула на них потоком. Где-то рядом Мара выкрикивала бессловесный протест. Новый всплеск силы повалил его на пол, где маг простерся, едва сохраняя сознание. Казалось, он провалился в глубочайшую яму, и сверху льются, бьют по телу тонны воды из реки. Маг очнулся от толчка и заморгал в лицо великана Корола. Тот подал ему тряпку. «Тюрлан!» застонал Шелк. Великан кивнул. «Да за могущество и запасов тисти». Шелк утер запекшуюся кровь с носа, губ и подбородка. Медленно, осторожно встал на ноги, пьяно огляделся, прищурился. Дымокур и Мара отряхивались. Хо стоял в стороне, ожидая. Он казался мало затронутым недавним катаклизмом. Шелк даже вознегодовал. Он, шатаясь, подошел к сотруднику-магу. «Нужно спешить к ней!» Хо кивнул и направился к входу в башню. Подъем по длинной винтовой лестнице стал пыткой для слабшего Шелка. К тому же Хо, вызвавшись идти первым, двигался словно сонный медведь. Осматривал каждую ступеньку, пока Шелк кипел сзади, желая поспешать, сжимая руками больную голову. «Не можешь быстрее!» – прошипел он в 12-й раз. «Она либо жива, либо нет!» – грубо буркнул маг. «А нам нужно быть осторожными! Кто знает, насколько пострадала постройка!» И действительно, белый мрамор башни обжигал при касании и даже светился. «Тем больше причин спешить к Шелминат!» Шелк застонал, сопротивляясь желанию колотить кулаками в широкую спину собрата. Еще 4 оборота узкой лестницы, и Хо провозгласил. «Мы рядом!» Шелк заметил хлопья сажи на белом мраморе, коснулся и понюхал пальцы. Пахло то ли железом, то ли сухой кровью. Да, струйка крови лилась по лестнице, засыхая почти сразу. Шелк толкнул медлительного мага. Дверь была чуть приоткрыта, и Хо надавил на нее, изумленно вздохнув. Шелк пролез мимо. Помещение было черно, как после буйного пожара. Мебель лежала вдоль стены грудами головешек. Сам камень трещал и стонал, остывая. Горячее излучение заставило мага закрыть лицо. Она лежала на полпути к парапету, нагая. Одежда стала белой пылью. Рядом валялось кривое лезвие из белого материала. Шелк окоченел, видя потеки крови на обеих запястьях, которые она пересекла. Сорвав рубашку, он начал перевязывать раны. Хо присел рядом. «Жертва!» – пробормотал он удивленно. «Я счел это колдовством, но ошибся. То была религиозная инвокация. Культ Лиасана, Старшего Света». «Заткнись и помоги!» «Я понесу ее!» Шелк согласился. Мужчина был куда сильнее его. Грузный маг бережно поднял ее на руки. Черная кровь запеклась у носа и подбородка. Кажется, движения причиняли ей боль. Женщина зашевелилась, моргая. Шелк был потрясен, увидев, что белки ее глаз стали полностью красными, пропитавшись кровью. Хо пошел вниз, но Шелк замешкался. Выглянул через парапет, стараясь не касаться шипящего, исходящего паром камня, и обозрел город. Туман еще заволакивал большинство улиц и реку. Насколько он мог разглядеть, лед разошелся. Отдельные льдины двигались по течению. Улицы были пусты. Солдаты и горожане попрятались, одинаково потрясенные и напуганные демонстрацией силы. Такого действительно не бывало на памяти живущих. Да, теперь он понимал. Видел, откуда бралась ее нерешительность. Тут был не только тяжкий вес потерянных чужих жизней, но и опасение лишиться своей. И отныне она потеряла также любовь народа, обменяв на страх. Сзади раздались шаги. Дымокур присоединился к нему на вершине башни, поглядел вниз, потом на Шелка. «Нужно спасти, что сможем!» Шелк кивнул, во рту было сухо. «Да!» Дымокур пошел вниз, жестом зовя присоединиться. Она нашла его лежащим в тени, дымящуюся шелуху, едва похожую на нечто человекоподобное. Пар еще поднимался над сожженной и изуродованной плотью. Когда коснулась, он заскулил в агонии. Женщина раскрыла свой аспект, охлаждая, и подняла на руки. Легко, словно ребенка, хотя он был вдвое тяжелее. Его дыхание замедлилось, когда сила поработала над ним. Охряные глаза резко открылись, фокусируясь. «Сестра Ночь!» – простонал он едва слышно. «Я ощутил рядом Азатинаев. Не знал, что это была ты». «Тихо, Джуак. Не напрягайся. Я позабочусь о тебе». Окровавленные губы раскрылись в кривой улыбке. «По-прежнему дружна с нами, глупым народом». «Молчи». Она отнесла его в заброшенную хижину и положила, встав на страже у дверей. Это был южный берег, недалеко от лагеря Кана. Хотя она не думала, что в ближайшее время им что-то угрожает. Вряд ли из лагеря придут новые патрули и дозоры. Уже нет. О да, они наверняка собираются в полнейшей панике. Набивают телеги, фургоны, погоняют мулов, спеша на юг, прежде чем разгневанные, исполненные мести хинганцы организуют набег. Чулалорн, скорее всего, уже отбыл в личной карете, в окружении отборных охранников и кавалерии. Это если он выжил. Она держалась мнения, что выжил. Таким типам всегда удается. Вокруг было жарко, но легкий дождь уже начал поливать вытоптанные поля, горелые остовы сараев и домов. Дождь был черен от сажи и дыма, словно пожар поразил само небо. Вскоре Джоак со стоном заворочился, и она скрестила ноги, сев рядом, всматриваясь в него. Вонь горелой плоти ей не мешала. Глаза Джагута снова открылись, голова повернулась к ней. Дождик шипел вокруг, капая через дыры в покатой крыше. «Зачем ты дал вовлечь себя в эти глупости?» — сказала она. «Увы, не было выбора. Дед нашел меня и освободил, взамен попросив служить его семье. К несчастью, я не знал, что у него такая огромная семья». Сестра ночь поглядела с сомнением. «Да ладно, Джуак. Джагут, которого околдовали люди?» Джуак попытался пожать плечами и зашипел от боли. «Ну, было почти так. Хотя, говоря правду, я здесь за тем же, что и ты. Сила влечет силу, не так ли? Здесь что-то вот-вот произойдет. Ты ощутил это, как и я». Женщина кивнула. «Верно, но ты должен был знать, что она Лиасан». «Да, я ощутил, разумеется. Но жрица культа способна открывать истинный Кураль Тюрлан». Он стал насмешливым. «Признай, ты поражена не меньше, чем я». Неловко улыбкой скривила суровый женский рот. «Я была удивлена ее экстравагантностью. Признаюсь, нет сомнений, ей досталось еще сильнее тебя». Он кашлянул смехом. «Нет сомнений». Женщина вслушалась в шум дождя, походившего скорее на ледяную морось. «И теперь?» «Теперь я буду играть прежнюю роль, не спуская глаз с этой страны». Женщина поджала тонкие губы. «А если Чулалор не пережил нападение?» Он покачал головой. «Ну-ну, разве ты не поклялась не вмешиваться? К тому же у него есть наследник». Женщина чуть шевельнула плечами. «Я дала клятву, признаюсь». Янтарные глаза сузились в щелки. «Иногда кажется, ты еще хитрее Трис». «Не знаю, о чем ты. Могу лишь посоветовать. Раз ты так слаб, останься здесь на пару дней». Джагут задумчиво кивнул. «Полагаю, мне нужно восстановить силы». «Верно. Что ж, будь осторожен. Прощай, хотя еще встретимся». «И тебе всех благ, сестра ночь». Склонив голову, она вышла в туман и дождь.